Справа приотворенная дверь позволяла увидеть уголок гостиной с добавочным мексиканским вздором в стеклянном шкафу и полосатым диваном вдоль стены. Впереди, в глубине прихожей, была лестница, и пока я стоял, вытирая платком лоб, только теперь я отдал себе отчет в том, какая жара была на дворе, и, глядя на случайно подвернувшийся предмет, старый теннисный мячик, лежавший на дубовом бауле, донесся с верхней площадки контральтовый голос госпожи Гейс, которая, перегнувшись через перила, мелодично спросила: «Это мсье Гумберт?» В придачу оттуда упало немножко папиросного пепла. Затем сама дама, сандалии, темно-красные штаны, желтая шелковая блузка, несколько прямоугольное лицо в этом порядке, сошла по ступеням лестницы, все еще постукивая указательным пальцем по папиросе. Я, пожалуй, тут же и опишу госпожу Гейс, чтобы разделаться с ней. Бедной этой даме было лет 35. У нее был гладкий лоб, выщипанные брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты лица того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих. Похлопывая ладонью по бронзоватому шиньону на затылке, она повела меня в гостиную, где мы поговорили с минуту о сгоревшем доме Макку и преимуществах жизни в Рамсделе. Ее широко расставленные аквамариновые глаза имели привычку окидывать всего собеседника, прилежно избегая только его собственных глаз. Ее улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови. И пока она говорила, она как бы развертывала кольца своего тела, совершая с дивана судорожные маленькие вылазки в направлении трех пепельниц и камина, в котором лежала коричневая сердцевина яблока. После чего она снова откидывалась, подложив под себя одну ногу. Она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут. Женщин, совершенно лишенных чувства юмора. Женщин, в сущности, вполне равнодушных к 10-12 знакомым им темам салонного разговора, но при этом весьма привередливых в отношении разговорных правил, сквозь солнечный целлофан коих ясно проступают затаенные, подавленные и не очень аппетитные вещи. Я вполне понимал, что ежели по какому-либо невероятному стечению обстоятельств оказался бы ее жильцом, она бы методически принялась делать из меня то, что ей представлялось под словом «жилец». И я был бы вовлечен в одну из тех скучных любовных историй, которые мне были так знакомы. Впрочем, никакой не могло быть речи о том, чтобы мне тут поселиться. Я не думал, что мог бы жить счастливо в доме, где на каждом стуле валяется истрепанный журнальчик и где гнусно смешивается комедия функциональной современной мебели с трагедией ветхих качалок и шатких столиков. Мадам повела меня наверх и налево, в мою комнату.